9. Помимо прекрасной поселковой библиотеки, о которой еще расскажу, немалую роль в жизни Ягодного играли книги частных собраний. Начиная с 50-х годов в поселке, как и везде в стране, стали строить пятиэтажки по общесоюзному проекту. Ягоднинский или Магаданский дом имел, как такой же в Сочи, под окном батарею о 5 ребрах, чего было явно недостаточно при 50-градусных морозах. И любой житель области, конечно, за свой счет, прибавлял еще 50 ребер, чтобы сохранить в квартире сносную температуру. Но кроме этого, дома были вполне приличными. И спустя несколько лет в Ягодном провели канализацию. Ожили туалеты и ванные комнаты, до того служившие лишь кладовками. Местный промкомбинат наладил производство современной дешевой мебели. И таким образом закончилась эпоха ящиков из-под беломора, на которых при коридорной системе сидело даже крупное руководство, хотя на материке у всех этих деятелей были свои дома или квартиры с обстановкой, а также машины. Исключения составляли лишь самые высокие чины. Первый – секретарь райкома партии, начальник КГБ, профсоюзный шеф и начальник горного управления. Эти имели казенные одноэтажные особняки с выгребной ямой, внутренним туалетом и ванной с подогревом воды – предел мечты колымчанина. В комнатах коридорной системы украшением служили очень дорогие ковры, развешиваемые на стенах, и горы хрусталя. Зайдя как-то в жилище только что уехавшего 3-го секретаря райкома, я увидел те же папиросные ящики. Они очень прочные, из легкой фанеры, и по габаритам подходили под сиденье. Вместо шкафа такие же ящики в 3 этажа. Грубо сколоченный старый для аманала стол. Все в пыли и грязи, а в углу полуметровые стопки огонька, газет и блокнота агитатора. Привела меня туда родственница секретаря, которая ставили эту комнату на предмет ее обмена. Мне в конторе обещали такую же, но посулы оказались фикцией. Она уверяла, что ее родич, проживавший в таких скотских условиях, кроме ковров и хрусталя, вывез на материк лишь 600 000 рублей. Но времена, как я писал, менялись. Северяне начали получать 2- и даже 3-комнатные квартиры, которые требовали приличной мебели. Заодно с книжными полками появились также большие библиотеки, даже у тех, кто читал редко и выборочно. Средний покупатель убивался за книгами Купера, Майн Рида и особенно Жорж Санд. Нередко приходилось даже вызывать депутата постсовета, дабы устанавливать очередь, когда привозили новый роман француженки. Договорники, то есть приезжие с повышенным окладом, заказывали в книжном магазине почти все подписные издания. Страна снабжала Магадан особенно щедро, да и в другую провинцию попадало много хороших книг, которые в Москве были нарасхват. Навряд ли все покупаемые книги читались, но они тщательно заполняли полку за полкой. Были фанаты, которые хватали решительно все, что только поступало. От опыта разведения лугов на дне высушенных карстовых озер на Чукотке эту тему до тошноты мусолил некий Тимирдиаро, кандидат наук и действительно очень талантливый магаданский ученый. И до года садовода Карила Чапика. Бывший чекист майор Лебедев набрал таким образом более 4000 томов, среди которых было множество чудесных альбомов художников Ренессанса, фламандцев и прочих. Майор все издания регистрировал в образцовой картотеке. Сказалась служба, но читал исключительно патриотические романы типа «Белая береза», «Под каштанами Праги», «Конец осиного гнезда» и подобную разведческую муть, а также «Кавалера золотой звезды» Бабаевского. Кроме чиновных книголюбов, существовали еще враги народа со своими долагерными знаниями, вкусами. Также кое-кто из просвещенных вольных и старик Белоцерковский. Не кажется ли вам, что где-то у меня уже мелькнула эта фамилия? Да, дороги судьбы делают самые неожиданные повороты. Тот самый Белоцерковский, что привез детей из Испании, дослужился до полковника КГБ и вдруг был уволен из органов ровно за полгода до пенсии. Незадолго до начала всеобщих освобождений вышел приказ снять вечную ссылку с инвалидов первой и второй групп. И Белоцерковский оформил документ о выезде с Колымы бывшему зэку, полковнику, который потерял правую руку выше локтя и попал потом в плен. Магаданская навигация вот-вот закрывалась. Лететь инвалид боялся, будучи сердечником, и умолял ускорить ему процедуру выезда. И чекист его отпустил с Богом, не дожидаясь решения медкомиссии. Как бы у хитрого инвалида не выросла новая рука, как хвост у ящерицы. Нерадивого КГБшника сразу же уволили, тем более, что он был евреем. Это был последний год, когда оформляли пенсию в 50 лет. Доброжелатели приписали ему перерыв стажа, а так как родился он 1 января 1906 года, ему пришлось по новым хрущевским законам трудиться до пенсии еще целых 10 лет. Он устроился заместителем начальника геолого-разведочной экспедиции по хозяйственной части. Бывшие сослуживцы сторонились его как зачумленного. Чуждались его, конечно, и враги народа. А был он превосходно образован. Комната его была полна книг на испанском, английском, французском языках, не говоря уже о русских. Среди более или менее просвещенных охотников за новыми книгами выделялась наша бригада книгоносов, или, как теперь бы сказали, группа быстрого реагирования. Книжным магазином заведовала представительная мадам Харкевич. Она близко знала всех подлинных книголюбов и в первую очередь нас, ибо мы усердно работали на нее. У магазина не было грузчиков, и когда приезжала машина из магаданского коллектора, Харкевич оповещала наших, и мы прибегали, иногда бросая свою работу. Напротив жил мой друг Янсен. Он первым замечал машину, придя домой обедать. Рядом с Янсеном старик Шпринг. Тот извещал Генриету Михайловну Рубинштейн, нашу бухгалтершу, в прошлом сноху Троцкого. Из милиции мчался Митрошин, начальник уголовного розыска, да и кое-кто другой. Я обнаруживал машину из своего окна. И вот вся наша команда уже поспешно перетаскивает мешки с книгами. Закрываем дверь магазина на крючок и начинаем перебирать и сортировать литературу. Каждый себе откладывал нужное, платил и уходил очень довольный. Единственный раз у меня отобрали книгу. В ней речь шла об американской разведке. О новинке узнал начальник КГБ, и Харкевич попросила меня вернуть ее. Проживала на Колыме категория людей, которая языком, взглядами и поведением отличалась от обычных бывших зэков, составляя их основной контингент вплоть до 60-х годов. Это харбинцы. Я обратил на них внимание, еще будучи в лагере. На этих людях не было заметно постоянной подавленности, так сильно угнетавшей среднего советского зэка, да и многих вольных. Они разговаривали на красивом, чистом русском языке, без отвратительных советских аббревиатур и сокращений. Знали, как правило, еще и китайские, японские, английские языки. Без устали расхваливали хорошую жизнь в Харбине, последнем старорусском городе, где до японской оккупации был отдельный суд для 100-тысячного населения белоэмигрантов. Миллиона китайцев они в расчет не принимали. Даже в семье среднего достатка был китайский бой. Вообще там был настоящий микромир со своими богачами, бедными, бывшими офицерами всех званий и национальностей. Крошечное отражение великой Российской империи. К тому же еще и восточный колорит со всеми крайностями. Китайские, изредка даже русские разбойники, хунхузы, которые по традиции выкрадывали богачей и возвращали их за большой выкуп невредимыми, либо по частям, если родственники или друзья не торопились платить, посылали сперва палец, потом другой и так далее. Последней была голова. В Харбине у русских эмигрантов имели свои общественные организации, газеты, две мужские и женская гимназии. Даже филиалы таких европейских школ, как Парижский католический институт благородных девиц «Сакре-Кёр». В городе продолжалась светская жизнь с балами. Офицеры ходили в царских мундирах с орденами. Все было как дома. Отсутствовали лишь солдаты-денщики и родина. Скучали, надеялись на перемены в России, особенно в первые годы. Но известия оттуда развенчивали мечты о скором возвращении. А рядом жили другие русские. Они работали на КВЖД, Китайско-Восточной железной дороге. жили со своими семьями, имея профсоюзы, партсобрания, трудовые обязательства. Хотя по сравнению с полуголодной Россией у них были несравненно лучшие условия, снабжения и возможности. А в случае недовольства они могли запросто перемахнуть на сторону белоэмигрантов. Но в 1929 году грянула война. Генерал Чанг Солин, правитель провинции Маньчжурии, был взорван вместе со своим бронепоездом под Цицикаром. До сих пор неизвестно, японцам или кому-то другому очень не нравилась его твердая рука и воля к независимости. Красная армия довольно быстро навела порядок вдоль линии железной дороги. В СССР конфликт назывался «Провокация у КВЖД». Но японцы вдруг высадили войска в Южном Китае, чтобы зажать сильно разобщенную страну в огромные клещи. Китайцы официально выкупили русские права на КВЖД, и советским железнодорожникам стало нечего делать в Маньчжурии. Некоторые из них все-таки остались там, отказавшись от советского подданства. Но большая часть вернулась в Россию, чтобы в ближайшем будущем или после 1937 года предстать перед советским судом в качестве потенциальных японских шпионов. Вполне возможно, что кого-то из возвращенцев японцы на самом деле завербовали. Только в ту пору царила жесткая, но с точки зрения государственной безопасности, оправданная установка. Лучше наказать 99 невинных, чем упустить одного настоящего врага. Евангелие же, кстати, проповедует противоположное. Отпустить 99 злодеев лучше, нежели обидеть одного праведника. В Ягодном я встретил Харбинца Йордана, сына царского военного прокурора из Владивостока. Здоровенный боксер и каратека, он прошел лагерь и устроился в промкомбинате в Сенокосном возле Ягодного. Он познакомил меня с Вьюновыми. Худой, высокий, подвижный и очень ловкий, Игорь Вьюнов был первоклассным инженером. Учился в Харбине, а за свой дипломный проект «План трамвая в Хабаровске» планировал японскую оккупацию Приморья. Получил у нас 10 лет. Но отсидел сравнительно безболезненно. Был переводчиком военнопленных японцев в Средней Азии. А когда их вернули на родину, и он оказался на Колыме, наступили уже последние годы сталинского режима. Здесь Вьюнов работал в конструкторском бюро Аратуканского завода горного оборудования. Освободившись, женился на красивой полудачанке, дочери белого офицера. Лариса выросла в Харбинской немецкой колонии, где ее опекуном был знаменитый на Востоке пастор Розен, руководитель местных нацистов. После освобождения города от японцев девушка уехала в Порт-Артур, и там была арестована за связь с американцами из консульства. Лагерная судьба выпала Ларисе не из легких. 2 года она работала в Бутагычаге на урановом руднике, откуда живым почти никто не возвращался. Получив место в Ягодинском стройуправлении, Вьюнов вызвал из Харбина свою мать, благовоспитанную, начитанную,